История третья. Исчезнувший мальчик. Сначала, когда объявили карантин, я чуть не подпрыгнул от радости. Никакой школы целых несколько недель. Правда, потом стало грустно, что с друзьями теперь не увидимся. Чтобы не терять связь, мы начали встречаться в Роблоксе. До этого я не мог играть с ними, своего компьютера не было, и мы общались только на переменках. И тут нам выдали школьные планшеты для онлайн-уроков. И я сделал гениальное открытие. На него можно было установить Роблокс. Уроки уроками, но ведь после них нужно и развлечься, верно? Друзья закидали меня кучей крутых игр. Каждый день после занятий мы залипали в Роблокс часами. Постепенно ребята разбегались по своим делам, а я оставался в игре один. Как-то раз я забрел в Пэт-симулятор X, и именно там произошла встреча, которая все изменила. Я познакомился с Арнольдом. Он был не таким, как все. Увидев, что я безнадежно застрял на старте, он без лишних слов подарил мне одного из своих самых сильных питомцев. С этим зверем я прошел просто невероятно далеко. Когда я сказал, что мне пора выходить, он вдруг попросил: «Добавь меня в друзья». Я, недолго думая, кинул ему запрос. Он тут же принял его. За следующие несколько месяцев мы стали настоящими друзьями. Мы постоянно переписывались и играли в самые разные игры. Именно он научил меня зарабатывать робуксы в донатных играх и помог прокачать образ моего аватара, чтобы я перестал выглядеть как полный нуб. Хотя мы перепробовали кучу игр, Pet Simulator X оставалась нашей любимой, ведь именно там мы познакомились. Как-то раз, когда я уже собирался выходить из игры перед сном, я спросил у него, который у него час. Он ответил, что у него половина десятого вечера. Это значило, что мы живем в одном часовом поясе, потому что у меня было тоже 9:30 вечера. Однажды он сказал, что у него дома стало очень темно и очень холодно. «Ты живешь в Канаде?» — поинтересовался я. Канада была единственным местом в моем часовом поясе, где могло быть так холодно. «У тебя идет снег?» «Нет, я живу в Техасе», — ответил он. Меня поразило это совпадение, ведь я тоже жил в Техасе. Правда, там, где находился я, было жарко. Это южная часть Техаса. «Значит, на севере штата?» — уточнил я. «Я живу в маленьком городке на юге, который называется Хебронвилл. Его никто никогда не знает, лол», — написал он. Я чуть не подпрыгнул на стуле. Это же мой город. Крошечный городок, про который почти никто не слышал. Я вспомнил ролик в ТикТоке, где двое мальчишек познакомились в Фортнайте, и их родители устроили им встречу в парке, чтобы они могли увидеться вживую. Я рассказал Арнольду, что живу там же, и спросил, ходит ли он в мою школу, на что получил ответ, что он давно ее не посещал. «Ну да, карантин», — написал я. «Что такое карантин?» — удивился он. Сказал, что ничего не слышал о карантине, пришлось объяснить подробнее. «Это вирус», — пояснял я. «Из-за него многие заболели, поэтому мы не ходим в школу». «О-о-о! Но я вообще-то давно не хожу в школу», — повторил он снова. Тогда я предложил встретиться лично и поиграть в парке за школой. Он согласился. Я спросил родителей, смогут ли они отвезти меня туда завтра. Родители какое-то время сомневались. Объясняли, что я не должен был делиться личной информацией с незнакомцами в сети. «Я не сказал ему ничего личного», — объяснил я. «Мы просто договорились встретиться в парке, вот и все». В конце концов, мои родители согласились сводить меня в парк при условии, что папа пойдет со мной. Мне было жутко неловко, но выбора не оставалось. На следующий день мы отправились в парк и ждали Арнольда. Однако он так и не пришел. Вернувшись домой, я отправил ему сообщение, спросив, почему он не явился. «Прости, застрял тут и не смог прийти», — извинился он. «Может, лучше ты зайдешь ко мне домой? Могу дать номер телефона моего отца. Если позвонишь ему, возможно, он разрешит навестить нас». Пришлось долго уговаривать папу позвонить по этому номеру. Наконец он согласился и набрал указанный телефон. Включил громкую связь. Ответил мужчина. Мой папа объяснил ему, что я познакомился с его сыном Арнольдом, когда играл в Роблокс. Наступила долгая пауза. «Алло?» — осторожно произнес отец. Это шутка такая. Если да, она не особо смешная», — сказал мужчина. «Никакая это не шутка», — возразил отец. «Мой сын познакомился с вашим сыном Арнольдом в Роблокс и хотел бы познакомиться лично. По-моему, они хорошо поладили в игре». Мужчина вновь замолк, затем медленно проговорил. «Да, это была любимая игра Арнольда раньше, до того, как 2 года назад он скончался». Папа начал извиняться снова и снова, потом повесил трубку. Он спросил меня, откуда у меня этот номер. Я сказал, что мне дал его Арнольд. Папа только покачал головой, будто не верил ни единому слову, и выбросил бумажку с номером в мусор. Когда я снова зашел в Роблокс, я открыл профиль Арнольда, и там было написано, что он не заходил в игру уже 2 года. Все сообщения, которыми мы обменивались, исчезли.